Глава 14. Все началось по-будничному просто. Время было уже послеобеденное. Стефан, Васо и Степан ремонтировали, можно сказать, антикварную Варшаву. Шпендик по обыкновению сидел у стола, думая о чем-то своем, даже не глядя в им же открытые деловые бумаги. Из задумчивости его вывел короткий телефонный звонок. Шпендик недовольно поморщился. Ему уже надоело обещать клиентам товар, на котором те зарабатывали хорошие деньги. Но после второго звонка нехотя протянул руку к телефонной трубке, в которую сказал: «Мастерская Шпендика, слушаю вас». То, что он услышал, вывело его из задумчивости. Он встал, будто собираясь куда-то устремиться прямо с телефонной трубкой в руке. Своему собеседнику он коротко ответил: «Со мной не заржавеет, все сделаю чисто, завтра позвоню, пока». Положил трубку, приказал: «Кенты, переодеться и сразу выйдем, нам до темноты надо успеть добраться». И пошел было из гаража, уже дошел до двери во двор, но остановился, повернул голову к Стефану: «А ты предупреди свою пани, что задержишься, чтобы шухеру к ночи не подняла». «Сейчас предупрежу», — кивнул Стефан. Подошел к столу, поднял трубку телефона, набрал номер, вскоре услышал голос Эльжбеты и сказал: «День добрый, пани Эльжбета, это Стефан, извините». Невольно сделал паузу, потом ровным голосом продолжил: «Пани Эльжбета, у меня сегодня срочный ремонт, так что я буду работать всю ночь». Эльжбета вздохнула, но ответила спокойно: «Не вас поняла, пан Стефан. Пусть вам помогает Иисус Христос и Матерь Божья Ченстаховская». И положила трубку. Стефан положил свою, поставил левую ногу на стул, на котором обычно сидел Шпендик, поправил носок и включил маячок. «Пусть пораньше там шевелятся», — подумал, направляясь к умывальнику. Мелькнула мысль: «Интересно, зачем умываемся? Идем на такое грязное дело, а хотим иметь при этом чистые руки. А может, удастся, если не полностью отмыть, то хоть... гляди, как бы совсем по уши в грязь не вляпаться. Хотя куда уж больше». Умылся, переоделся, Васо начал открывать дверь гаража во двор. Шпендик со двора окликнул Стефана: «Иди сюда, за руль садись». «На чем поедем?» «Как на чем?» «На том москвича». «Права у тебя с собой?» «С собой». «А техпаспорт взял?» «Взял, не подведет». Стефан пожал плечами. «Виктор, мы живем в такое время, что за собственную жопу ручаться нельзя. В ответственный момент может обделаться. А техника? Она и есть техника». «Ну как же? Завод же дает гарантию?» «Ага, и ремонтирует во время гарантийного срока бесплатно. Так что в случае чего я тоже бесплатно отремонтирую». Шпендик помолчал, потом, когда Васо и Степан позакрывали ворота и уселись на заднем сиденье, сказал: «Ты уж постарайся без ремонта на трассе. Давай в карьер». Стефан кивнул и тронул машину. Она была послушной, легко набирала скорость. И мотор. Нет, он не работал, он пел песню. Стефан вздохнул, подумав: «Неужели наши не могут этот дурацкий мотор поставить такой, чтобы был не хуже, чем заграничный? Ну не глупее же. А расход топлива? Неужто мы богаче, чем эта задрипанная заграница, что столько бензина впустую расходуем? Вон Волга, 14, то и больше литров на 100 километров, а тут 5. «Погоди, Стефан, ты о чем думаешь? Ты же на дело идешь. Вот о чем думать должен». Почувствовал, что волнение улеглось, как перед прыжком с парашютом. Ну, может, где-то там внутри оно иногда и пошевеливалось, но Стефана особого беспокойства не доставляло. Когда остановились возле домика в карьере, Шпендик коротко сказал сидевшим сзади: «Тащите припас для дела». Они проворно выскочили чуть ли не одновременно распахнутые двери машины и вскоре вернулись из домика с 3 калашниковыми, уложили их в багажник, сели в кабину. Шпендик спросил: «А стволы взяли?» Васо и Степан быстро отозвались: «Взяли». Стефан промолчал. Шпендик спросил: «А ты, снайпер? Я же тебе давал тогда?» А он у меня в гараже лежит, в ящике с инструментами. Ну ты даешь. Ладно, потом разбираться будем. Грузин, сбегай еще один ствол с полной обоймой приволоки. Ну, снайпер. Когда Васо принес еще одного Макарова, Стефан покачал головой. «Ты че?» — насторожился Шпендик. «Непристреленный». Шпендик сердито буркнул. «Ишь ты! Вот бы и брал пристреленный. Поехали, времени нет». Помолчал, что-то обдумывая, искоса посмотрел на Стефана, покачал головой и уже спокойно сказал. «Калаш пристреленный, а ствол вообще может тебе не понадобиться. Это так, на всякий случай. Ладно, жми на газ, а то еще и опоздать умудримся». Стефан неторопливо ввел машину по грунтовке, успокоил шпона. «Вот выйдем на бетонку, там и наверстаем». До бетонного шоссе ехали молча. Каждый, в том числе и Стефан, знал, куда он спешит. На дело. Стефан еще думал о том, что весь этот кошмар скоро для него закончится. Неважно, как он закончится, но главное — закончится. На шоссе Стефан прибавил газу. Шпон заинтересованно наблюдал за стрелкой спидометра, которая легко перешла отметку 100 км в час, 120, 130, 140. «А еще может?» — спросил он у Стефана. «Мотор может, а вот вся остальная конструкция, не знаю, она все-таки не рассчитана на такие нагрузки. Москвич, он и есть москвич, но попробовать ты можешь?» — горел нетерпением шпон. Стефан подумал и спросил: «Слышь, пан Виктор, тебе надо быстро или вовремя приехать?» «Куда-то там?» «Туда же, где были в прошлый раз». Вовремя, конечно, хотя лучше бы чуток пораньше. Вот чуток пораньше мы и приедем. И опять замолчали. Стефан думал об этом маячке, что у него в носке левой ноги торчал. Работает ли он или нет? Ничегошеньки не поймешь. Ну, щелкнуло там что-то. Варшавяки говорили, что это и есть включение в работу. А если он неисправный? Но они же наверняка проверили его перед тем, как мне дали. На крайний случай Эльжбета позвонит, сообщит, что операция началась. Операция. Бандитский наезд начался, хотя для бригады шпона бандитский наезд, а для варшавяков, да и для меня, началась все-таки операция. Ишь ты какой, операция! Для тебя, снайпер, это пока еще не операция, и ты тот самый бандит, который везет свою шайку на черное дело. И для тебя, как равноправного братка, приготовлен калаш с ночным прицелом, чтобы остановить фуру дальнобойщика, который тяжким трудом зарабатывает себе и своей семье средства на жизнь, везет чей-то груз из Германии или Италии, а ты своей пулей остановишь его. И шпон с грузином и бульбашом расправятся с водителем и его напарником. Отвезут их тела и зароют в карьере. А чей-то товар шпон будет сбывать любителям ворованного. И все будут наживаться на чужом горе, на чужой беде, которую сами же и сотворили. Господи Иисусе Христе! Дева Мария, Матерь Божья! Помогите панам Богдану, Ежи, Хенрику и их товарищам. Пусть они остановят это черное дело и вытащат меня из этой липкой паутины, в которой я увяз окончательно. Искоса посмотрел на шпона. Тот каким-то немигающим, как у змеи, взглядом вперился в дорогу, даже не прищуриваясь под светом фар редких встречных машин. Стефан глянул в зеркало заднего вида. Что там делают подельники? Бульбаш и грузин спали сном младенцев. Стефан только вздохнул. Едут убивать людей и спят. Впрочем, что тут для них удивительного? Это их работа, правда? Им в этой работе отведена роль шестерок. Шестерка — рядовой работник. Впрочем, тебе, Степка, здесь тоже досталась такая же роль, вздохнул Стефан. Пахан Шпон пока что сам делает всю грязную работу, она для него более привычна. А за матерей то сунет нам в руки стволы и отправит в ночь на работу. Сам же будет ходить чистенький, аккуратный, как настоящий деловой человек, который занимается перспективным, полезным для людей делом. А что? Денежек на крови накопит, они у него в банке полежат, а потом он совершенно открыто вложит их или в строительство, или в торговлю, или на бирже будет рисковать, или потерять их, или утроить в одночасье. Шпун буркнул. «А побыстрее нельзя?» Стефан пожал плечами. «Мы так меньше 140 не держим. Побыстрее. Вот сбавлю скорость. Пройдем полицейский пост, а потом уж будем наверстывать». Шпун кивнул. «Это верно. Москвич должен мимо ментов ехать как москвич, а не как мерс». На полицейском посту никто не обратил внимания на обшарпанные видавшие виды москвич, что с него возьмешь. И вообще бандиты ездят в роскошных тачках, а не в тарантасе, место которому на свалке. А Стефан, как только за ветровым стеклом промелькнуло здание полицейского поста, прибавил газу, и москвич стал обгонять самые крутые иномарки, которые только что обгоняли его. Шпун вдруг забеспокоился. «А что их так много сегодня? Может, не надо обгонять?» Стефан тут же согласился. «Как скажешь, Виктор», — подумал и добавил. «К тому времени, когда мы будем проходить Лигницу, все не будут по гаражам стоять». «Ну-ну», — удовлетворенно кивнул Шпун. И Стефан поехал прежним темпом. Шпун, хоть и погруженный в какие-то свои мысли, заметил это и довольно сказал: «Это ты клево придумал с москвичом. Если вдруг не заладится что-то там, так мы можем так рвануть, что нас только Шумахер догнать сможет. А нахрена мы ему сдались, верно?» «Верно, пан Виктор, верно», — согласился Стефан. По мере того, как они приближались к назначенному месту, Стефан все больше волновался. Вдруг маячок все-таки не сработал. И тогда по нове варшавяки, да погоди, Эльжбета же им позвонит, а ты им вроде толково рассказал, где шпон засаду делает. Так что приедут, если, конечно, что-нибудь не задержит. Может, подвернуться дела поважнее шпон и его подручных, и тогда ты, Степка, опять руки в крови по локоть выможешь и станешь таким же братком, такой же бандитской шестеркой, как Васо и Степан. Нет, погоди. Тут ты не прав. А в полку как было? Да, задач много, но каждый батальон, каждая рота, каждый взвод, каждый солдат занимаются своим делом. И только командир знает и видит, что каждому надо делать, чтобы все было путем. Нет, ты свою задачу знаешь, вот и выполняй ее, хоть тресни. Обратил внимание, что ни попутных машин, ни встречных уже не было. Так, редко-редко промчится запоздалый ездок.